В 11 часов я был уже в школе. В 12 всех учеников попарно повели в публичный зал и усадили там на назначенных местах. Это была большая, весьма красивая комната, особенно оживленная в дни публичных актов. С потолка опускалось несколько люстр с блестящими хрусталиками. На стенах висели портреты важных лиц, содействовавших учреждению и процветанию школы. Над кафедрой директора красовалось лепное изображение Спасителя, благословляющего детей. Около кафедры плотными рядами сидели родители наших воспитанников и множество праздно шатающихся людей, ищущих удобного случая убить свободное время. В конце зала помещались воспитанники и воспитанницы училища. Все это было облито горячими лучами солнца и весело сияло. На хорах гудел орган, полились ноющие звуки немецкого гимна. Торжество началось. Сказав несколько слов благодарности посетителям, директор ввел на кафедру одного из выпускных воспитанников. Этот начал говорить о чем-то длинную речь. За этой речью последовали еще две речи покидающих школу учеников. Я ничего не понял и даже не слышал из этих разглагольствований. Из моих мечтаний вызвал меня голос директора, произносивший фамилии учеников. Директор уже стоял на кафедре и отдавал отчет публике о каждом классе отдельно. Отчеты начались с младшего класса. Сперва были вызваны те ученики, которые переходили в следующий класс. Особенно прилежным директор говорит: «Встаньте!» То есть «Покажи, Мишенька, добрым людям, какие бывают прилежные дети!» Мишенька вставал и показывал людям, какие бывают прилежные дети. Потом выкликались поименно лентяи. Их подзывали к кафедре. Они должны были пройти всю залу, показать и грудь, и спину посторонним людям и выслушать громогласные укоры за свою негодность. Некоторым детям приходилось уже не в первый раз играть одну и ту же роль. Они исполняли ее очень развязно. Один мальчуган подошел к кафедре с таким постукиванием сапогами и размахиванием руками, как будто он пробирался на рынке сквозь толпу мужиков. На его лице была такая удалая, забубенная улыбка, что директор пожал плечами, а вся публика начала улыбаться, хотя именно тут-то и нечему было улыбаться. А скорее нужно было потужить о будущности несчастливца, сгубленного школой. Добрался директор и до нашего класса. Вызвал учеников, переходивших в следующий класс, похвалил прилежание Розенкампфа, Воротницына и еще двух своих пансионеров. Поименовал трех отъявленных лентяев, но позволил им остаться на своих местах и не подходить к кафедре. Он стыдился показать публике во всей красоте этих юношей и женихов. Отчет о нашем классе, по-видимому, кончился. Я уже начинал радоваться. «Слава Богу, что обо мне не говорит», — подумал я. И в то же мгновение с кафедры раздалось: «Рудый!» Я привстал у своего места. «Подойдите ко мне», — сказал директор. Бледный, трепещущий, как пойманная птица, пошел я между рядами стульев и подошел к кафедре, не поднимая головы. «Мне хочется поговорить с вами особенно», — начал директор. «Вы были в продолжении нескольких лет первым учеником в тех классах, где вы находились, примером для товарищей, любимцем учителей, гордостью целой школы, и вдруг, не знаю почему, с начала нынешнего полугодия вы стали лениться, стали рассеяны, каждый день был днем нового падения. Я не стараюсь угадывать причины, вызвавшие вашу лень. Быть может, в ее основании таится что-нибудь такое, что могло бы навсегда оттолкнуть меня от вас. Этого я не желал бы. Я верю в вашу нравственность. Вы довели ваших наставников до того, что они должны были переместить вас с первого места на 14-е. Если бы я не любил вас за ваше прошлое, я не обратил бы теперь на вас никакого внимания. Теперь мелькнуло у меня в голове. Но мне жаль, если погибнут ваши способности, а у вас их много. Мне жаль оставить вас в том же классе, отнять у вас еще год. Вы знаете положение своих честных родителей, решившихся, несмотря ни на что, дать вам прочное образование. Им нужна опора, и чем скорее будете вы в состоянии помогать им в трудах жизни, тем лучше». При этих словах кровь хлынула мне в голову. «Нищетой попрекает», — подумал я. Мои губы затряслись, и я с такой злобой и упреком взглянул на директора, что он на мгновение остановился. «Подлец! Подлец!» — хотелось мне крикнуть на всю залу, оглушить всех этим словом. Но он уже продолжал. «Я могу дать вам средства исправиться, воскреснуть во мнении учителей, перед которыми я стал вашим адвокатом. Я даю вам право в августе переэкзаменоваться из 4 предметов. Заметьте, это исключение из общего правила. К нему побудило меня одно чувство любви к погибающему молодому человеку. Постарайтесь употребить с пользою летнее время. Докажите, что я не тщетно надеюсь на вас. Оправдайте блистательно мои надежды. Вы докажете, что у вас есть силы, не правда ли, мой друг?» Он назвал меня этим именем. Я это ясно слышал. Зачем в такие минуты не находится человека, который плюнул бы в лицо подобным господам и крикнул бы: «Ты лжешь, негодяй!» В зале сидели сотни отцов и матерей, и, вероятно, все были растроганы словами директора, спасающего от гибели молодого человека, и, конечно, ни в ком не шевельнулся вопрос: «Разве так спасают людей?»